боялись пожара, поскольку из вертолета потоком струился керосин, а от заглохших двигателей словно дым поднимался пар. Кое-как с помощью пилотов отползли в сторону метров на 20 и распластались по земле, чувствуя ее вращение и бесконечный полет в космическом пространстве. У всех были разбиты лица, головы, у всех сильные ушибы конечностей, грудных клеток, но и только. Ни единого перелома. Самая тяжелая травма оказалась у Варберга — сотрясение мозга. Его рвало, а глаза медленно заплывали синюшными кровоподтеками. Досталось и референту. Ему разорвало ноздрю и выбило передние зубы. Легче всех отделался Джонован Фрич в момент попадания снаряда, рухнувшей на Ивана Сергеевича. Он лишь содрал кожу на локтях и коленях, не сильно ударился грудью о кресло и разбил нос. Сам Иван Сергеевич ободрал лицо, ударился головой, отчего вспухла шишка на затылке и копчиком. Пристегнутые к креслам пилоты ничего не повредили, если не считать ссадин на лицах и руках. Вертолет все же не загорелся. Как выяснилось, один из пилотов оказался в прошлом военным летчиком. Воевал в Афганистане и еще не забыл, что делать в таких случаях. Успел включить систему пожаротушения и залил турбины, чтобы не превратиться в факел еще в воздухе. Если бы он сам не сказал об этом, никто бы из пассажиров и не догадался, отчего не вспыхнул пожар на борту. Но он сказал, и вовсе не для того, чтобы стать героем, а чтобы хоть как-то извиниться перед шведами за аварию, не уронить достоинство русского пилота. Шведы мгновенно сделали из него героя. Джонован Фрич пообещал поставить его своим личным пилотом и выплатить за спасение жизни 250 тысяч долларов. Но всему этому не суждено было случиться, поскольку спустя полтора часа после падения вертолета к месту аварии вышли охотники, ханты, назвавшиеся местными жителями. В ту минуту их приняли за благородных спасателей, за провидение Божье, ведь аккумуляторы на вертолете оказались поврежденными, и радиостанция не работала. Их было шестеро, здоровые, крепкие, узкоглазые парни, плохо говорящие по-русски, они соорудили носилки, уложили на них Варберга, вынесли его и вывели всех остальных из тайги на дорогу, а это километров 9, где оказалась грузовая машина «Газель». Джонован Фрич и спасателям-охотникам пообещал много денег, как только те доставят их поближе к цивилизации. А они доставили потерпевших на свою охотничью базу. Только не эту, где сейчас находился мамонт, на другую, в районе хребта Хосенер. Перебинтовали, кому необходимо, наложили швы, сделали уколы и заперли в каменный сарай. Еще по пути Иван Сергеевич заподозрил неладное. Не походили они на местных охотников своей манерой поведения, хотя тараторили между собой на хантыйском. Скорее, похожи были на егерей, которые не один год охраняли в горах экспедиции института. Но в тот момент Иван Сергеевич даже радовался этому. Мамонт останется недосягаемым для шведов. Истинное лицо свое спасатели показали на следующий же день, когда развели всех по одному и начали долгие душеспасительные беседы. Оказалось, что случайные охотники знают всю подноготную каждого пассажира из подбитого вертолета. Шведов куда-то увезли, и Иван Сергеевич больше их не видел. Пилотов продержали на базе дня 4, после чего тоже переправили неизвестно куда. Остался один Афанасьев, руководитель фирмы «Валькирия», которого Тойо сразу же начал перевербовывать. Старый ходок теперь сидел возле Инги, и пока мамонт проходил обработку у Тойо, делал ей комплименты, балагурил и целовал ручки. Поговорить откровенно не было возможности. Покорная и послушная Айога видела все. Кроме того, не исключено, что каждый угол в доме оборудован не только ушами, но и глазами. Они сидели, как рыбы в аквариуме. Можно было выражать эмоции, откровенно радоваться, дурачиться, вспоминать прошлое и даже ругать шведов. Мамонт ориентировался по поведению Ивана Сергеевича, лучше знавшего обстановку, и ждал инициативы от него. Афанасьев и проявлял ее, правда, пока подготовительную, мобилизовал служанку, чтобы накрыла стол, причем без всяких восточных изысков, а простой, русский, в сибирском варианте, с пельменями и водкой. Похоже, он был на этой базе не в первый раз, по крайней мере, Айога его знала, улыбалась как старому знакомому и старалась угодить во всем. А Иван Сергеевич, как богатый купчина, сидел, вывалив живот, и только покрикивал, отчего Инга приходила в восторг.